Глава 24. Игры с компьютером и в жизни. Стояла ночь, глухая и темная, и опять пущенный меткой рукой камешек полетел в окно. Но теперь зазвенело стекло в комнате Ольги. Впрочем, она и не спала, переживая состоявшийся накануне бурный разговор с Костей. Он отчего-то впал в немотивированную агрессию, кричал, что не позволит им, ей и Антону, уехать в Германию. В конце концов сказал, что полетит с ними. Ольга ответила ему, что вряд ли Гельмут согласится оплачивать еще и его расходы. Тогда он вообще заявил, что порвет его, как тузик, шапку. Кончилось тем, что Наталье Викторовне пришлось выставить Костю из квартиры, сунув в карман его плаща кулек с пирожками. Сейчас Ольга решила, что Константин вернулся среди ночи и выглянула из окна. Но внизу стояла Рита в шикарном серебристом платье и, задрав вверх голову, посвистывала, сзывая вокруг всех бродячих собак. Сразу было видно, что она пьяна, поскольку едва стояла на ногах, а в руке держала увесистый булыжник. Очевидно, более мелкого камешка уже не нашлось. — Погоди, — сказала Ольга, боясь, что следующим броском Рита разобьет чье-нибудь чужое окно. — Не стреляй, я сейчас спущусь. У подъезда Рита буквально упала в ее объятия. Пришлось транспортировать подвыпившую фотомодель наверх волоком. «Ну и где это ты так наклюкалась?» — спросила Ольга, установив Риту в коридоре возле стенки. «Там же, в Мариоте, когда ты ушла», — еле проговорила та. «Ну, скучно мне стало с козлами этими старыми. Вот и решила на пицца. У тебя есть виски?» — Нет, откуда? — улыбнулась Ольга. — А у меня с собой. И Рита вытащила из своей дамской сумочки почти целую бутылку. — Из горла будешь? — Мне ж нельзя. Ни из горла, ни из донышка. Даже из середины. — А мне можно. И Рита забулькала. Пришлось отобрать у нее бутылку и уволочь в комнату. Ольга положила ее на свою кровать, сняла туфельки, один из каблучков которых был уже отломан, но Рита, пролежав пару минут, вновь вскочила. — Я тебе принесла еще $500, — сказала она, вытащила из кошелька купюры и бросила их на стол. — Содрала с Каргополовым. — За безопасный секс. — Учись, Олька, как надо зарабатывать бабки. «Это тебе на лекарство». «Спасибо», — искренне обрадовалась Ольга. «А мы с матерью как раз последнее наскребли. Антону ведь каждый день таблетки требуются». «Какая ты, Рита, молодец! Дай я тебя поцелую». «Отвали», — сказала Рита, оттолкнув ее. «Хватит мне слюней от Каргополова. Я же дружеский. В гробу я видала все ваши дружбы и любви. Запомни, Оля, в жизни есть только секс и бизнес. Что у мужчин, что у женщин». «Ну, это ты загнула», — смущенно ответила Ольга. «А хочешь, я тебе опять расписку напишу, как в прошлый раз, чтобы все было по-честному? Я дам». Рита засмеялась, потом замолкла и стала искать свою бутылку. «Мне твоей прошлой расписки хватит», — сказала она. «Хотя и надо бы с тебя взять новую, но считай, что эти деньги — мой личный вклад в здоровье Антона, и я его заочно люблю, потому что он сын Кости». Тут она отчего-то загрустила и тихо добавила: «А мог бы быть от меня». «У тебя еще свои дети будут», — утешила ее Ольга. «Нет», — покачала Рита головой. «Врачи говорят, нет. Когда я там, в Сызрани, свой первый аборт сделал, а было мне 16 лет, то все, больше рожать не могу. Ольга не знала, что сказать, поэтому просто сидела молча рядом с подругой. Та опять выпила немного виски из горлышка. «Думаешь, я сейчас заплачу?» — покосилась на нее Рит. «Не надейтесь, я не знаю, что такое слезы. У меня вместо них соляная кислота капает, вот так. Но ты меня не слушай. Это я могу наговорить всяких гадостей, особенно тебе. Я часто такой злой бываю, что и укусить могу. Я же Эфа. У меня самый смертельный яд в зубах. Все-то ты на себя наговариваешь». Ольга все же обняла ее за плечи, стала убаюкивать. В это время отворилась дверь, и в комнату вошла заспанная Наталья Викторовна в ночной рубашке. — Чего это вы тут? — спросила она. — В Лесбос перешли, — нахально ответила Рита и засмеялась. — Меняем сексуальную ориентацию по законам военного времени. — «Ну, вы даете!» — развела руками Наталья Викторовна, увидев в ее руках бутылку. «Еще и пьете ночью. То Костя какой-то чумной сегодня был, то ты, Рита. Вирус в воздухе бродит, что ли?» «Наш Костя?» — спросила Рита. «Наш общий», — подтвердила Ольга. «Он приходил за моим паспортом. Хочет теперь туристическую визу пробить. Все носится со своей идеей о бесплатной операции в Израиле. Мама, возьми деньги, Рита принесла». «Ой», — сказала Наталья Викторовна, схватив протянутые купюры, сразу загоревшись улыбкой. «Девочки, так я вам сейчас чайку согрею, пирожки еще остались, хотите? Я спать хочу». Устало отозвалась Рита и откинулась на кровать. «Не надо мне ничего, ни пирожков ваших, ни...» Но что она хотела сказать, ни Ольга, ни Наталья Викторовна уже не услышали. Фотомодель начисто отключилась. В комнате джойстика нескончаемо мерцали мониторы, жужжал вентилятор, не спасая от густого сигаретного дыма. На полу валялись пустые банки из-под пива, обрывки бумаг. Квартира у него всегда напоминала помойку, хотя это и не умаляло достоинства хозяина. Сам джойстик сидел сейчас за компьютером, а рядом стоял Костя и диктовал. «Мы рады вам сообщить, что виза, наконец, получена, и мы готовы выехать в Израиль». «Постой». Замер над клавиатурой джойстик. «Как получено? Когда?» «Почему? Я ничего не знаю». «Потому что тебе не положено по статусу». «Нет, ни хрена мы, конечно, не получили», — отозвался Костя, прикуривая новую сигарету. «Получишь у них, жди, как же». «Я думаю, что все лучшие советские бюрократы переселились в израильское посольство. Им не понравился наш скоротечный брак, а также то, что ребенку требуется операция». «Кто-то стукнул. Достать бы этого гада!» «Ну, давай, шлепай дальше, не отвлекайся. Я такой умопомрачительный текст сварганил, комар носа не подточит». Костя не обратил внимания на то, что джойстик как-то переменился в лице, сник, пальцы его застыли над клавиатурой. «Пиши. Однако мы узнали, что документы о нашем статусе, дающем бесплатную медицинскую страховку, выдают не в посольстве, а только в аэропорту по прибытии в Израиль. В связи с этим у меня возникает к вам вопрос. Моя жена на 8-м месяце беременности. Врачи сообщили нам, что сам авиаперелет может спровоцировать роды». «Ты что, чартерным рейсом полетишь, что ли?» — вновь оторвался от компьютера джойстик. «Самолет зафрахтуешь?» «Угоню, если потребуется». — решительно ответил Костя и взял новую банку пива. «Дальше. Если жена начнет рожать в самолете или в аэропорту прибытия, мы окажемся в ситуации, когда надо сразу же готовиться к операции по пересадке костного мозга от новорожденного, но в это время оформленных документов у нас на ту минуту еще не будет, и мы ничем не сможем доказать наш статус. Денег на операцию у нас тоже нет. Я мог бы остаться в аэропорту в качестве заложника. — Залога, — поправил Джойстик. — Залога, — повторил Костя, — для оформления документов, а жену отправить к вам в клинику и приехать к вам чуть позже с уже оформленными документами. Напишите, примете ли вы ее на этом условии. Ну, лихо закрутил, — подхватил Джойстик. — Мне также не ясно, — продолжал диктовать Костя. Как именно моя жена будет доставлена от самолета в клинику, ибо ей может потребоваться специальный медтранспорт, который мне организовать заблаговременно из России чрезвычайно трудно. Заранее благодарю, жду ответа. Это все, точка. Джойстик вновь замер над клавиатурой, словно оцепенев. Ну все. «Отправляй по адресу в медицинский центр», — поторопил его Константин. «Чё на экран уставился?» Джойстик закрыл приложение, в котором они работали, а на мониторе появился рабочий стол с изображением Ольги. И опять они надолго замолчали. «Не могу больше», — произнес вдруг Джойстик. «Не можешь? Иди в клозет». Обозлился почему-то Костя. И убери это фото. Нечего мою жену рассматривать по ночам. Я должен тебе сказать, признаться, что ты ее любишь? Это ты мне уже говорил. Нет, не то. Ведь это я сообщил в посольство, что вашему ребенку требуется операция по пересадке костного мозга. Джойстик выпалил эту фразу одним духом, но на Костю не взглянул. Сидел, не шелохнувшись, будто ожидая удара. — Ты? — удивился тот. — Но зачем? — Ну, с дуру. С пьяна, с горяча. Я думал, что они там поймут и войдут в ваше положение. — Врешь, — резко сказал Костя. Ты просто хотел насолить мне, отомстить. А ударил не по мне, а по Ольге и нашему сыну. И это тоже, — тихо признался Джойстик. Думал, что так вы скорее разведетесь. Но я был действительно вне себя от помешательства. Ты же знаешь, как я ее люблю. И не подумал о вас. Помрачение нашло. Прости, если можешь. Или ударь. Джойстик вытянулся в струнку перед Костей и закрыл глаза. — Ну, бей, — потребовал он, — прямо в челюсть. Мне все равно завтра к стоматологу идти, коронки делать. — Ну вот не буду, — отозвался Константин. И вдруг засмеялся. — Ну что мне тебя бить, осла этакого? Ты же от этого Ольгу любить не перестанешь? — Нет, — сознался Джойстик. — А другом мне все равно останешься, — подытожил Костя. — Так что расслабься и доставай пиво. Запустим наше письмо еще в несколько медицинских центров, а вот проскочим. Я все для вас сделаю, — обрадовался прощенный Джойстик. И им обоим вдруг показалось, что Ольга на экране монитора чуть улыбнулась. В больницу к Антошке, где его с нетерпением ожидала Ольга, Константин примчался с хорошей новостью. В одном из турагентств ему гарантированно обещали сделать визу в Израиль. Правда, для этого пришлось дополнительно раскошелиться на 200 баксов. Но все равно Он был на седьмом небе от радости, хотя в агентстве могли и надуть, но Костя об этом старался не думать. Наконец-то у него хоть что-то стало получаться. Он даже чуточку гордился собой, ловя свое отражение в витринах магазинов, мимо которых пробегал. Ольга ждала его не в палате, а в больничном коридоре, потому что палата была вновь забита народом, детьми и взрослыми. Оттуда неслись веселые крики и повизгивания, там опять давали представления полюбившиеся больным малышам и медперсоналу, клоуны, мыльный пузырь и длинная макаронина. «Валера и Мила теперь сюда чуть ли не каждый день приходят», — сказала Ольга. «Как только появляется свободное время, тут как тут, словно волшебники. И ты знаешь, мне кажется, что дети от этого даже стали поправляться». «Очень хорошо», — потер руками Костя. «А нам нужно немедленно сфотографировать Антона на визу. Бери его прямо сейчас под мышку и летим к фотографу. Дай ему хоть досмотреть представление. Некогда. Я уже договорился с одним дядечкой. Это суперпрофессионал. Он даже родился с кодеком и в ковбойских сапогах. Тем более, пока все врачи здесь заняты клоунами. Не успеют спохватиться, а мы уже и вернемся». «Ну, попробую его вытащить», — сказала Ольга. «Правда, сильно сомневаюсь, что он оторвется от этого цирка. Однако сама судьба пошла им навстречу. Антон вдруг выскользнул из палаты, поманив мать пальчиком. «Скорей, скорей, иди сюда!» — крикнул он. «Там такое показывают!» «О, привет, Костя!» «Здравствуй, здравствуй», — ответил тот и сгреб его в охапку. «А хочешь, прямо сейчас поедем фотографироваться?» «А как это?» Тотчас же заинтересовался малыш. «Тебе что, ни разу не снимали на пленку?» «Он еще маленький был, не помнит», — ответила за Антошку мама. «Вот и раз!» — возмутился Костя. «Ты знаешь, как это здорово! В 100 раз лучше, чем смотреть на клоунов, и гораздо вкуснее шоколада!» «Правда?» — не поверил мальчик, раскрыв еще шире свои глазенки. «Я когда-нибудь вру?» — обиделся Костя. «Помчались!» Он закутал Антошку в свой плащ, подхватил на руки и побежал к выходу. «Погоди ты!» — крикнула совсем растерянно Ольга. «Его же как-то одеть, нарядить нужно. Не в пижамке же фотографировать. Там полно всякого барахла и костюмов», — отозвался Костя. — «Что-нибудь выберем». Через 15 минут такси остановилось возле уже хорошо знакомой железной двери в стене. В фотостудии Михаил критически осмотрел малыша и улыбнулся. «Фотогеничен», — выразил он свое мнение. «Будем лепить из него фактуру. Готовьте мальчика к съемкам». «А во что одеть?» — озабоченно спросила Ольга. — «В костюм маленького Людовика XIV», — ответил фотограф и показал ей на шкафы, в которых висела самая разнообразная одежда всех времен и народов. — «Слушай, Миха, — встрял Константин, — нам ведь совсем простой снимок нужен. Главное, чтобы он не выглядел больным, а очень даже радостным и здоровым. Отойди». Сурово отодвинул его в сторону фотограф. «Дилетантам тут не место. У меня глаз наметанный. Я в твоем малыше сразу будущую модель вижу. Мы его пощелкаем, а потом я еще эти снимки в журналы предложу. Поверь, такую рекламу мы сделаем. Супер!» Но начал было Костя. «И не мешайся мне тут под ногами!» — закричал на него фотограф, проверяя осветительные приборы. — «Сядь где-нибудь и заглохни!» Пришлось Константину сдаваться. Он отодвинул свой стул к стене в тень. и стал следить за магическими приготовлениями к чудодейственным съемкам. Главное, что все это нравилось Антошке, особенно всевозможные декорации, ведь различные манекены, обряженные в костюмы рыцарей или пилигримов, монахов или инопланетян, расставленные в картонных интерьерах, казались ему настоящими или, по крайней мере, на время уснувшими, замороженными. Он стал бегать среди них, прятаться от матери. Ловили его уже все втроем — Ольга, Костя и фотограф. Потом еле усадили в кресло, напоминающее трон. Михаил напялил на него золотистую корону. Съемки растянулись часа на полтора. Антошке так понравилось фотографироваться, что он никак не хотел уходить. Уже перепробовали все наряды, разные ракурсы, снимали его в матроске, цилиндре, в балахоне орликина, буденовке, плаще звездочета, висящем на трапеции, играющем на мандолине, пьющем апельсиновый сок, поющим, задумчивым, смеющимся, хитро подмаргивающим, спящим. Вот спящим у него получилось совсем здорово, потому что он действительно уснул, утомившись от этой игры в фото. Наконец-то! — тяжело вздохнул Костя. — Я не знаю, что с нами сделает Папандопулос. — Зайдешь за снимками завтра, — сказал фотограф. — У вас славный мальчуган, будет кинозвездой. Желаю ему поправиться. — Спасибо, — поблагодарила Ольга. — Сколько мы вам должны? — Да нисколько, — махнул тот рукой. — Я делал это из любви к искусству. Мне ведь Рита рассказывала, какая у вас беда. Что бы мы были за люди, если бы еще и наживались на этом? Костя вновь завернул тихо посапывающего Антошку в свой плащ и понес к выходу. На улице поймали такси, поехали обратно в больницу. Шофер изредка посматривал в зеркало заднего обзора на счастливую, как ему казалось, семью. На руках у молодого отца спит малыш. Мама положила голову на плечо к мужу. — Редко сейчас такое встретишь, — произнес он наконец. — О чем вы? — спросил Костя. — Да все о том же. О делах наших скорбных, семейственных. Вот я с женой, почитай, 2 десятка лет вместе. А дня не проходит, чтобы не поссорился и не переругался вдрызг. И откуда только такие сквалыги берутся? А у вас, я погляжу, мир и покой. Даже завидно. «Просто надо верить друг другу», — произнес Костя. Шофер усмехнулся и крутанул руль на повороте. — Прости, — прошептала Ольга. — За что? — тихо спросил Константин. — За то, что я часто тебе не верила. И она, потянувшись, поцеловала его. В зеркальце отражались ее счастливые глаза. Вильгельм Мордехаевич сурово пригласил их в свой кабинет, лишь только они вернули Антона в больницу. Костя думал, что сейчас начнется скандал в связи с похищением малыша, но Папандопулос лишь молча выслушал его объяснение и почесал нос. — Что ж, — произнес он, — раз так было нужно, то ладно. Однако меня следовало предупредить. Впредь подобным образом не поступайте. В конце концов, у меня самого сын-фотограф, притом профессионал. Могли бы спросить, а я бы его сюда вызвал. И нет проблем. Он даже приз на каком-то международном конкурсе отхватил. В модельном бизнесе работает, не чета вашему какому-то фотолюбительшке. — Сын-фотограф? — с долей подозрения спросил Костя. — И снимает модели для журналов? — Ну да, — похвастался врач, — на глянцевой обложке. — Где-то у меня тут был один из этих журнальчиков. Вильгельм Мордехаевич открыл ящик письменного стола и начал рыться в бумагах. — Он случайно не обожает ковбойские сапоги? — — вновь спросил Костя. — Еще как! — буркнул врач. — Просто спятил с ними. Он вообще немножечко ненормальный. Ну, как все талантливые люди. Осуждать за это нельзя. — И зовут Михаилом, — почти утвердительно произнес Костя. — Да, — ответил Папандопулос и вытащил, наконец, из ящика журнал МОД. — А ты его знаешь, что ли? Ольга прыснула от смеха, с обложки смотрела лукавая мордочка Риты в эффектной шляпке. — Откуда? — У меня в приятелях только фотохалтурщики, — отозвался Костя. — Вот то-то, — сказал врач и снова посуровил. — Ну, хватит об этом. Я вас пригласил для того, чтобы сообщить. — Не надо! — испугалась вдруг Ольга. Только что смеялась, а тут вдруг моментально побледнела и даже прижала ладонь к сердцу. — Да что вы, матушка! — улыбнулся Папандопулос. — Успокойтесь вы. Зачем так сразу нервничать? Все пока идет хорошо, у нас еще есть время. Я просто хотел сказать, чтобы вы ближайшие 2-3 недели о лекарствах для малыша не беспокоились. Знаю, как вам тяжело с деньгами. Я убедил главного врача выделить для этого средства из резервного фонда. Мы имеем право на это пойти при исключительных обстоятельствах. Правда, мне пришлось сгустить краски и даже наорать на него. Ну, к тому же второй корпус останется пока без ремонта, но деньги нашлись. А это сейчас главное. Ольга и Костя вскочили со своих стульев, но не успели даже ничего сказать в благодарность, поскольку Вильгельм Мордыхаевич еще более сурово изрек. — А теперь ступайте отсюда. — Некогда мне тут с вами рассусоливать. Совсем голову заморочили со своими клоунами и фотографами. —